Михник. Когда тебе было 22 года, ты прочел Чаадаева, а когда ты впервые прочитал Мандельштама? Бродский. Тогда же. Сначала камень, потом была Тристия, а может, немного раньше. Может быть, в 20 лет. Я тогда работал в Ленинградском университете на геологическом факультете, у меня был доступ в библиотеку. Если бы я был студентом, мне бы не выдали тех книг. Я помню, что работа начиналась в 8:30, а библиотека открывалась в 10 часов. Я приходил к 10, затем меня уволили. Может, я сам ушел, точно не помню. Цветаева прочел, когда мне было 22-23 года, а вот Ахматову стал читать гораздо позже, как ни странно. Когда я с ней познакомился, я даже не представлял себе, что это за поэт. Михник, как это может быть? Просто я так. Во-первых, я не являюсь интеллигентом. Во-вторых, я вообще парень не вполне нормальный. Я знал, что существует такая поэтесса, но не читал ее стихов, потому что А. это женщина, и Б. сам не знаю почему. Меня вообще тогда интересовали более современные поэты. Когда человеку 20 лет, разве его интересует классика? Михник, а ты читал писателей-шестидесятников? Бродский, кого ты имеешь в виду? Михник, твоих ровесников. Бродский, конечно, они были вездесущи. Меня интересовал даже не Пастернак, только Борис Слуцкий. Он был лучше других. У него были свои минусы, но он был наилучшим. Михник, я познакомился с ним, когда он был в Варшаве, с ним и с Самойловым. Бродский, я знал Самойлова и читал его. Он был первым, кто дал мне переводы для заработка. С этого началось. Именно тогда я скорее читал Тувима в переводах Самойлова, чем Ахматову. А больше всего меня интересовала итальянская поэзия, Квазимода. Михник, я где-то читал, что Волков провел с тобой интервью об Ахматовой. Какое она, по ее собственному мнению, занимала место в традиции русской поэзии? И только ли в русской, или даже в европейской? Бродский. Дело в том, что все эти понятия, которые мы сейчас используем, были введены в обиход тоталитарной системой. А когда ты живешь при тоталитарном строе, который вынуждает тебя творить искусство, национальное по форме, социалистическое по содержанию, и тому подобная ерунда, когда очень опасно быть европейцем, тогда говоришь себе, я русский, не говоря уж о том, что твой сын уже 18 лет находится за решеткой. Вот тогда, пожалуй, скажешь о себе еще много чего. Ясное дело, Ахматова считала себя русским поэтом, даже органически русским, посредством выражений. Однако ее темперамент, я бы сказал, совершенно не русский. Гораздо более русской поэтессы, если говорить о темпераменте, была Цветаева. Ахматова исключительно хорошо владела собой. Знаешь, кто был ее любимым поэтом? Гораций. Это все объясняет. Может быть, только в одном она отличалась от Горация. Ахматова умела прощать. Впрочем, возможно, что Гораций не чувствовал такой потребности, а у нее она была. Михник, она не боялась с тобой разговаривать? Говорила откровенно. Бродский, абсолютно откровенно. Мы вели с ней самые обыденные беседы. Естественно, что я относился к ней с огромным уважением. Ахматова неустанно шутила, и вообще у нее было неправдоподобное чувство юмора. Михник, а Надежда Мандельштам? Бродский, она была несколько иной. Поначалу она слегка осторожничала. Нас познакомила Ахматова. Надежда постоянно упрекала меня в невежестве. Мол, этого не читал, того не читал. Посмотрите на это поколение, они ничего не читали. Но наши отношения с Надеждой сложились отлично. Михник, это прекрасно, что такие необычные женщины были рядом с тобой. Бродский, это потому что мужчины ни к черту не годились. Михник, ты знал Пастернака? Бродский, нет. Михник, а что ты подумал, когда Пастернак отказался от Нобелевской премии? Бродский, ну что ж, это было страшно опасно. Мое отношение к Пастернаку окрашено множеством полутонов. Так Ахматова говорила, что он очень хотел получить Нобеля. Видишь ли, я думаю, что ничего в жизни не следует хотеть слишком сильно. Борис Леонидович был довольно странным существом. Я могу себе представить, насколько сложно было его положение. У него все в жизни страшно переплелось, главным образом по личным причинам. Мне кажется, с ним случилось что-то очень печальное. Пастернак, как человек, которого кто-то, допустим, знает лично, мог быть человеком замечательным. Но вот я несколько раз слышал записи, и он читает свои стихи. И у меня сложилось странное ощущение, что он не понимает того, что он читает. Более того, не до конца понимает, что он написал. Он декламирует свои фантастические стихи с абсолютно советской интонацией. Вероятно, это уникальный случай. Пастернак был инструментом, который не очень точно ориентировался в том, что он делает. Подобно тому, как другой инструмент, который не понимал, что такое история, Горбачев. Такой может сделать нечто гениальное, вообще не отдавая себе в этом отчета. Михник согласен. Я с ним, то есть с Горбачевым, разговаривал. Он говорит одеревеневшим голосом чиновника. Бродский, я его слышал 2 года тому назад, в Вашингтоне, на Конгрессе. Мне было впечатление. Я знаю, зачем он туда приехал, с какой целью он ездит по Америке. Я думаю, что с одной стороны это простой аппаратчик из Ставрополя, но с другой он все же был генеральным секретарем. С третьей стороны он знает биографию Владимира Ильича. Время Горбачева прошло, но время того, что он представлял, по-моему, еще не окончилось. Когда я его слушал, то у меня было ощущение, огромный зал, скорее комната, где сидят человек 20, спрашивают его, почему он сделал то или другое, а он молчит. Ответить не хочет или не может, думаю, скорее не может. У меня было впечатление, что в комнату вошла... Мы видим только ноги и нижнюю часть юбки Клио, и где-то на уровне ее подошв сидят все эти люди, и я тоже. Михник. А мы с ним разговаривали в последний день его президентства. Я тоже как бы видел Клио с своего ракурса. На стене, где всегда висели портреты Маркса, Энгельса и Ленина, было 3 пустых места. Тогда я вдруг увидел свою Клио, как она входит, снимает портреты. Чистый сюрреализм. Но вернемся к Пастернаку. Я был потрясен его капитуляцией. И как твой читатель, я не понимаю, как это получается, что именно ты относишься с пониманием к Пастернаку. Ведь ты не сдался, а Пастернак это сделал. И ты говоришь, что его понимаешь, человека, который повел себя чисто по-советски. Бродский. Все очень просто. У него был слабый характер. Он подложил себя. Вот такая немецко-еврейская личность. Полное душевного тепла. Он мог сказать себе, это все не важно. Важны межчеловеческие отношения, некие общественные уклады. Очень многие русские попадают в подобную ловушку. Михник, но только не Солженицын. Бродский, отнюдь не уверен, что ты прав. Во-первых, Солженицын находился на другом временном отрезке. Во-вторых, он уже имел клеймо, поставленное советской системой. Куда бы он ни пошел, в его документах значилось, что он сидел в лагерях. Мы с тобой говорили об Ахматовой и Цветаевой. И я сказал, что бабы были так превосходны, потому что мужики были не к черту. То, что случилось в 1917 году, очень многим заморочило головы. Стоит добавить эффект рубежа столетий. Комета Галлея, война с Японией, страшные катастрофы. Люди ощущали, что приходит нечто совершенно новое, другой мир. Блок пишет стихи с разными там кровавыми закатами и скифов. В воздухе висела идея создания нового мира. Поэтому в 1917 году, когда царь вначале отрекся от престола, затем мы проиграли войну, все распалось и грянула революция. Вот тогда многие сказали себе, что происходит именно то, что они предчувствовали. Установление нового порядка они приняли за створение нового мира. Новая система стала восприниматься как реализация Евангелия, и очень многие успокаивали этим свою совесть. Но не женщины. Мужчина может оправдаться перед самим собой с помощью общих понятий. У женщин же нет подобного размаха воображения. Женщина видит несчастье, сломанную жизнь, мучение. И вот она попросту плачет. У всех помутился рассудок. И не думаю, что это не коснулось Мандельштама. Михник, ну не так уж сильно. Бродский, верно. Я думаю, что его психическое состояние явилось той ценой, которую он заплатил за заморочку. Убеждение, что в происходящем есть некий глубокий смысл, плюс русский провинциальный подход, видеть во всем происходящем руку провидения, пославшего все эти страшные испытания, Вот так все это воспринимается Солженицыным. При всем моем сентиментальном отношении к Александру Исаевичу скажу, что мне это не нравилось еще в одном дне Ивана Денисовича. Слов нет, это замечательная книга, но, с другой стороны, сам Иван Денисович, ему удается выжить, он прекрасный человек. Но что делать с теми, кому выжить не удалось, даже если они хуже Ивана Денисовича? Михник. Да, но все-таки для меня Солженицын совершенно необычная личность. Он доказал, что можно было разорвать те оковы. Правда, не так все однозначно, ибо сейчас видна и другая его сторона — фанатизм. Бродский. Солженицын не понял и сейчас не понимает одной простой вещи. Он думал, что имеет дело с коммунизмом, с политической доктриной. Не понимает, что он имеет дело с человеком. Михник. Это факт. Однако он был первым русским писателем, который заговорил об ответственности русского гражданина. Эта власть была страшна, но были ей послушны. Бродский. Тем не менее, могу тебе сказать, что Солженицын ничего не смог бы воплотить в реальность, если бы не поляки. Михник. А полякам ничего бы не удалось, если бы не было Солженицына. Бродский. Может быть. Но я полагаю, что то, что сделал Герек, имело гораздо большее влияние на поляков, чем Солженицын. Герек, первый секретарь ЦК ПОРП, Польской партии коммунистов, до 1980 года, когда начались массовые забастовки, организованные независимым профсоюзом «Солидарность». Михник, ты в основном прав. Мне это не симпатично. И вообще скверно звучит для поляков, ибо это смахивает на мегаломанию, но это правда. Бродский. Дело не в том, как повели себя поляки. Дело в объективно сложившейся ситуации. Смертельный удар советской власти нанес не Солженицын, а то, что произошло в Польше. Тогда Кремль впервые попал в ситуацию, крайне непривычную для него, амбивалентную ситуацию. Кремль понял, что если введет войска, то проиграет. Если не введет, то все равно проиграет. Такое состояние амбивалентности для идеолога — это катастрофа. Когда оно возникает, то пожирает все вокруг, парализует волю к действию. Не только на политической арене, а на каждой. Как только появляется это «и» — конец. Это было концом системы. С этого момента уж ничего нельзя было сделать, не рассматривая всерьез второй вариант. Михник, давай теперь обсудим проблему антисемитизма. Бродский, давай. Михник, погром — это ведь польское слово. Любой тебе скажет. Бродский, так скажет тупой невежда. В России это явление относительно недавнее. Феномен люмпинов. Поэтому нетрудно его датировать. Все говорят, что антисемитизм сформировался в России. Но это абсолютная ложь. Ты почитай переписку Ивана Грозного с Курбским. Иван пишет, «Россия — это Израиль, а я иудей». Однако я извиняюсь, разве Иван Грозный был евреем? Все это начинается с Библии. В некотором смысле Иван был прежде всего монахом. Антисемитизм — продукт прежде всего городской культуры. В русских деревнях он не существует. Я жил 2 года на севере. Ко мне подходит мой хозяин и говорит то же самое, что Иван Грозный. Он говорит, Иосиф, я иудей, хотя он не читал ни Старого, ни Нового Завета. Правда, на севере вообще несколько иное отношение к жизни. До революции там не было землевладельцев, а землей там наделяли чиновников за заслуги перед государством. Их связь с властью заключалась лишь в том, что они платили десятину монастырям. В этой проблеме следует проявлять максимальную осторожность. Антисемитизм — это в значительной степени одна из форм расизма, а мы все расисты. Нам не нравится какой-то тип лица, какой-то тип красоты. Михник. А идеология антисемитизма? Бродский. Идеология появится позже. Что такое расовые предрассудки? Они — способ выразить недовольство положением человека в мире. Проблема начинается тогда, когда предрассудок становится частью системы. Вот возьмем Германию. Где корни немецкого антисемитизма? Наверняка не в Лютере и не в Эразме. Это, попросту говоря, 1930-е годы. Это ужасное экономическое положение после Первой мировой войны. Огромный процент люмпенов. Разумеется, надо кого-то не взлюбить. А кого можно не взлюбить, если не разрешается не любить? Будем ненавидеть евреев, у них такие длинные носы. Михник, когда ты сам столкнулся с антисемитизмом? Бродский, в школе. Михник, со стороны учеников или учителей, и тех, и других. Такова была ситуация в русских школах. В дневниках учащихся, например, в четвертом классе. Там записывается твоя фамилия, имя, год рождения и национальность. И что ж там происходило? Бродский. Мне жаль тебя, но я еврей. Стопроцентный. Нельзя быть евреем большим, чем я. Отец и мать, никаких сомнений, без капли примеси. Но я думаю, что я еврей не только поэтому. Я осознаю, что в моих взглядах присутствует некий абсолютизм. Если же взять религиозный аспект, если я сам себя формулировал, то я сказал бы, Бог — это насилие. Ведь именно таков Бог по Старому Завету. Это ощущаю очень сильно. Именно ощущаю без каких-то доказательств. Михник, как тебя воспитывали, как еврея или как русского? Бродский, хорошо воспитанный человек, не задает таких вопросов. Он и так сразу видит, еврей ты или нет. Русские прекрасно в этом разбираются. Когда у меня спрашивали, какой я национальности, я, ясное дело, отвечал, что я еврей. Но это случалось крайне редко. Меня не нужно ни о чем спрашивать, поскольку я не выговариваю «р». Михник, а что думал в этом смысле о себе Пастернак? Бродский, для Пастернака это была очень сложная проблема. Ведь он был выкрестом. Он сам говорил, что когда евреи переходят в христианство, то страшно переживает. И это вина Пастернака, что когда он перешел в христианство, за ним пошла волна таких обращений. Особенно среди еврейской интеллигенции. Множество людей, начиная с доктора Живаго, стали лавиной принимать православие. За этим, конечно, скрывалось ощущение, что, коль скоро принадлежишь к русской культуре, мыслишь ее категориями, то первое, что приходит в голову, это ведь культура, вскормленная православием. Поэтому обращаешься к православной церкви, говоря уж о том, что это и форма оппозиции. Михник, ты как-то ощущаешь свою особую роль? Бродский, я не могу это анализировать. Мне это совершенно безразлично. Михник, что означают слова Цветаевой, что все поэты — жиды? Бродский, что их положению не позавидуешь, что они все изгои, что они не нужны, они отчуждены. Михник, а в России поэт чувствует себя в безопасности или нет? Бродский, мне снова следовало бы говорить общими категориями, особенно когда речь идет о поэзии. Ведь есть множество отдельных случаев. Это вопрос индивидуального темперамента. Ты можешь быть несомненным, 200-процентным евреем, может быть, даже хорошим поэтом, и при этом чувствовать себя весьма комфортно, если ты приспособился. Можно хотеть приспосабливаться, а можно не хотеть, и чувствовать себя совершенно спокойно. Я наблюдал самые разные случаи. В принципе, стандартная мифология гласит, что поэт в России находится в ужасной опасности, но это неправда. Люди вообще не чувствуют угрозы, пока не получат по голове. Если говорить обо мне, то, ясное дело, я видел, в какой ситуации я нахожусь. У меня не было в этом отношении никаких сомнений. Я все время ощущал опасность. Естественно, не только как еврей, но и учитывая мою конкретную ситуацию, я знал, кто хозяин в доме. Не я, разумеется. Знал, что может случиться всякое, но при этом я считал, что было бы дурным вкусом приспособления к этой системе. Помню такой многозначительный момент. Во время гонения на меня зашел один знакомый и сказал: «Иосиф, возьмись за работу, и тогда все будет в порядке». Но я, во-первых, был слишком ленив, а во-вторых, чувствовал отвращение. Не знаю, чем это объяснить, инстинктом или же чувством вкуса, думаю, что на какой-то стадии они объединяются. Или, может быть, чувство вкуса становится инстинктивным. Это вопрос эстетики. В общем, тебе уже все равно. Ты не можешь вести переговоры с этим говном. Не можешь находить с ним компромиссов. Правда, поболтать, конечно, можно, но услышь одну бредятину, да еще на таком чудовищном языке. Михник, когда ты захотел выехать из России? Бродский. Я понял, что хочу выехать, когда посмотрел первый западный фильм. Михник, эмигрировать? Бродский, эмиграция? Ну, почему же? Просто хотел поехать посмотреть, пожить какое-то время другой жизнью, как в романах. У меня не было специального желания эмигрировать. А уехал я в 1972 году. 10 мая мне позвонили из Авира, и я услышал, не могли бы вы зайти к нам прямо сегодня? Начнем с того, что из Авира не звонят гражданам СССР. Я даже подумал, что, может быть, какой-то заграничный родственник оставил мне наследство. Мне предстоял трудный день, и я сказал, что сегодня не смогу. А свожусь поздно, может, к 7 часам вечера. А те из Авира отвечают, пожалуйста, может, зайти в 7, будем ждать. Прихожу туда, меня принимает полковник и начинает разговор на общие темы. Очень вежливо спрашивает, как мои дела? Отвечаю, что все в порядке. А он говорит, вам пришло приглашение из Израиля. Я ему отвечаю, да, я получил такое, и не только в Израиль, еще в Италию, Англию, Чехословакию. Полковник спрашивает, почему бы вам не принять приглашение в Израиль? Может быть, вы опасаетесь, что мы вас не выпустим? Да, говорю, опасаюсь, но не это главное. А что главное, спрашивает полковник? Не знаю, что мне там делать, отвечаю. И с этого момента его тон резко меняется. Вместо вежливого обращения на «вы» переходит на «ты». Знаешь, что я тебе скажу, Бродский? Сейчас ты заполнишь этот формуляр, напишешь заявление, мы примем решение. Я говорю, а что будет, если я откажусь? Полковник отвечает, тогда для тебя наступят очень жаркие денечки. Я, Адам, трижды побывал в заключении. Дважды в психушках. Я овладел всем, чему учат в этих университетах, поэтому я ему говорю, ладно, давайте эти бумаги. А в них надо указать степень родства с тем, кто тебя приглашает. Спрашиваю, какую степень родства указывать? Отвечает, пиши, племянник страны сестры бабки. Это было вечером в пятницу. А уже в понедельник утром снова звонит телефон. Заявление рассмотрено, прошу зайти и сдать паспорт. Затем началась торговля. Когда отъезд? Я не хотел уезжать немедленно, а они мне заявляют, у тебя уже нет паспорта. В общем, 4 июня я выехал, а 9 июля приземлился в США, в Детройте. Я сказал себе, держи себя так, как если бы ничего особенного не произошло. В противном случае окажешься в роли жертвы. Самое главное, не позволять вести себя как жертва, даже когда ты на самом деле жертва. Михник, скажи, поляки должны бояться России? Бродский, сейчас уже нет. Михник, почему? Бродский, думаю, что как великая держава Россия уже закончилась. У России нет будущего в качестве государства, оказывающего действенный нажим, во всяком случае силовой нажим на своих соседей. И еще долго у нее не будет такой возможности. Территория России будет уменьшаться. Не думаю, что с ее стороны может грозить военная или политическая агрессия. Есть, правда, демографическая угроза для Польши. В общем, думаю, вы можете встать и выйти из игрового стола. Все, закончено. Перевод с польского Бориса Горобца под редакцией Виктора Кулла.